Глава 14. Мария Соколова. «А у тебя хорошие отношения с отцом?» Спрашиваю, но ответа почему-то не получаю. Мешкаю пару секунд, после чего, как бы ненавязчиво, толкаю парня под лопатку, намекая, молчание не засчитывается. Знаю, меня никто не заставлял откровенничать, но после такого хочется получить хоть крупицу информации взамен. Но, добившись ее, не чувствую себя счастливой. Из груди вырывается сдавленное «Оу». Первая реакция, неконтролируемая. Теперь понятно, почему Саджин не горит желанием рассказывать о семье. Жизнь парня, как и моя, имеет отметки до и после. «Извини, не хотела тебя огорчить». Чувствую вину, словно сунула нос, к счастью, хотя бы не очень длинный, в папку с засекреченными данными без права доступа. Дальше решаю молчать. Уже задала достаточно вопросов. В идеале не помешало бы отлипнуть от спины парня и не прятать замерзшее лицо на его шее, но последнее выше моих сил. Причем далеко не только физических. Я морально не готова отстраняться. Одному из нас явно нужны объятия, а поскольку этот кто-то не господин робот, все остается как есть. Покидаю изрядно нагретое местечко лишь в тот момент, когда парень добирается до отеля. Очутившись в лобби, я тешу себя надеждой, что буду передвигаться самостоятельно, нога ведь не сломана. Но мое мнение Саджина не особо волнует. У него своя программа написана, умудряющаяся ловко обходить мою на каждой строчке. Возле стойки администратора, где персонал отеля настойчиво предлагает вызвать медиков, щеки заливает румянец. Еще пара подобных появлений, и сотрудники гостиницы будут думать, что я немощная. Нет, даже не так. Я начну считать себя таковой. Забота — приятная штука, но злоупотреблять он и не стоит. Саджин продолжает держать меня на руках и в лифте. И чуть позже, когда идет по коридору. Крепко закусываю щеку, чувствуя нарастающее смущение. У двери понимаю, достать ключ-карту не могу, она же в сумке за спиной. В поисках решения прошу поставить меня на пол, но просьба отвергается недовольным кивком. Готовлюсь взвыть от отчаяния, и как я умудрилась столкнуться с самым упертым человеком в мире. Но ситуацию спасает горничная, любезно впускающая нас в номер. Пока Али разувается, продолжаю угрюмо бубнить, что я в состоянии дойти до кровати сама. Спрыгивать не пытаюсь, лодыжка жутко болит. А учитывая, что расстояние до пола сейчас длиннее, чем мои ноги, все может закончиться плохо. Еще несколько неловких секунд, и транспортное средство паркуется задом, сообщая, что можно совершать выгрузку. Мгновенно расцепляю руки, позволяя бренному тельцу плюхнуться на кровать. Высвобождаюсь от шлема, который кладу рядом. Хочу перевести дыхание, остудить пылающее от стыда лицо, но внезапно Саджин начинает ржать. Нет, не смеяться, а именно ржать. Во-первых, не думаю, что слышала этот звук прежде, что уже является шоком. Во-вторых, не понимаю причины, а это раздражает. Ох, лучше бы и не понимала. «Тебе чё, 5 лет?» — насмешливо спрашивает Ли, после чего хитрый взгляд парня падает на худи с принтом любимого аниме. Рука действует быстрее подвисшего мозга, ревностно хватая вещицу, вообще-то не предназначенную для чужих глаз, и притягивая к груди. «Ой, много ты понимаешь!» Недовольно фыркаю, пока новоиспеченный специалист в возрастных ограничениях что-то ищет на столе. «И это не просто развлекательное аниме, а произведение с глубоким смыслом. Там учат дружбе, любви, верности. Оно доброе и веселое, ну а ты, злыдень, не способный оценить нечто настолько прекрасное. Я могу продолжать защищать любовь длиной в жизнь хоть до утра, но всученное мне стакан с таблетками под перечисление топовых аниме, кстати, весьма предсказуемый выбор, заставляют закатить глаза, на сей раз уже непоказушно. Хочу сообщить, что «Тетрадь смерти» — не что иное, как мейнстримная киношка для мужского населения планеты. Однако Саджин вынуждает прикусить язык. «Хватит, у меня голова от тебя болит». Вот что слышу я, почти сразу забывая, о чем мы говорили. Надеюсь, это не последствия аварии. Парень, конечно, был в шлеме, но полностью предугадать реакцию организма сложнее, чем пересесть с Windows на Linux. Волна беспокойства прокатывается по грудной клетке, делая взгляд серьезным. Не буду в очередной раз говорить про больницу. Ли взрослый мужчина, сам додумается проверить процессор. От тревожных мыслей отвлекается Джин. Наверное, после случившегося, почувствовав себя нянькой, начинает в привычной и распорядительной манере планировать не только выходные, но и мою обувь на понедельник. Слегка улыбаюсь и согласно киваю на каждое предложение. Желание парня все контролировать, причем даже в моей жизни, почему-то вызывает умиление. Поучительная речь заканчивается явно спланированным побегом. Я даже не удивляюсь. Груз доставлен. Нет, не стану брать слово «груз» в кавычки. Для Саджина я буквально им и являюсь. Что ему еще здесь делать? На пороге мой герой оборачивается, смотрит в глаза, прощается. Улыбаюсь, повторяя за ним тихое и грустное «пока». Дверь закрывается. Сижу неподвижно еще десяток секунд, в прострации, глядя перед собой. Но вскоре отмираю, лениво скидываю кроссовки и падаю на спину, раскидывая руки в стороны. Не могу отделаться от неприятного чувства под сердцем, чем-то отдаленно напоминающего тоску. Вопрос в том, тоску почему? По дому, папе, друзьям из Америки или по Саджину? Последний вариант хочу отмести сразу. Ведь парень только ушел, его не может быть мало. Скорее всего, причина кроется в воспоминаниях о детстве. Отлично, буду придерживаться этой версии. Она безопасная, правильная, да чего уж, удобная. Уставший взгляд цепляется за белый потолок, и мозг снова отключается. Мне бы встать, принять душ, перемотать ногу и лечь спать, но что-то не позволяет. Странное подвешенное ощущение, будто забыла о чем-то важном. Черт! Шумно выдыхаю, закрывая лицо ладонями. Теперь понимаю, откуда взялось колупающее мозжечок чувства. Парень не оставил номер телефона. Я не попросила. Без разницы. Ситуация от перекладывания обязанностей не меняется. Однако хочется верить, что Ли не дал контакты именно потому, что запамятовал, а не по иной, более вероятной причине. Не знаю, сколько времени бесцельно лежу, растворяясь в собственной забывчивости и невезении, но вот раздается стук в дверь. Я вздрагиваю и рывком сажусь. Голова резко поворачивается, глаза расширяются, пульс спускается в галоп. «Он вернулся? Да? Правда? Я же никого, кроме него, здесь не знаю, это точно Саджин!» Волнение столь быстро пробирается под кожу, ощущаясь легким тремором в кончиках пальцев, что вынуждена сделать глубокий вдох, прежде чем крикнуть «Открыто!». Мне запретили вставать, поэтому пользуюсь положением. Дверь распахивается, раздаются тяжелые шаги. Губы неконтролируемо растягиваются в глупейшие улыбки, сердце вот-вот выпрыгнет из груди, но в дверном проеме показывается не темная, а светлая макушка парня, который неторопливо озирается по сторонам. «Джим?» Я настолько обескуражена, что вытянутая струной спина тотчас сгибается. Оседаю, продолжая смотреть на бойфренда, как баран на новые ворота. «Привет, милая!» Обворожительно улыбается он, хотя и выглядит малость растерянным. «Молчу. Вероятно, мозг прогрыз червь, повредивший базу данных». «Милая!» Блондин делает шаг вперед. «Джим, привет!» Спустя слишком много времени прихожу в себя, встаю на кровати на колени и всплескиваю руками. Лицо озаряет улыбка, но она не совсем настоящая. Разумеется, мне приятно видеть знакомое лицо, но ждала я... Проклятие, что со мной не так? Джим, бросив чемодан у двери, заключает меня в объятия, оставляет легкий поцелуй на губах и садится рядом. «Что ты тут делаешь?» — спрашиваю, пораженно приложив пальцы к щекам. «Хотел сделать сюрприз», — весело отвечает он. «Вот это я понимаю, сюрприз. Хотя и не особенно понятно, кто удивил меня сильнее. Бойфренд, прилетевший в гости, или мозг, желающий видеть на его месте парня, с которым я знакома меньше 48 часов?» «Раз тебя взяли, тебя ведь взяли?» На всякий случай уточняет бойфренд, который не в курсе последних новостей. «В общем, решил прилететь и отметить события вместе. Ты не рада?» «Рада, конечно же!» Придаю голосу бодрости. «Я не лгу. Но в чем, блин, проблема? Что-то до сих пор не соображу, почему все такое наигранное?» «Что с рукой?» Джим аккуратно касается пластыря. «Упала». Я поджимаю губы, рассеянно кивая. «А с губой?» «Упала». А с ногой? Глаза Джима лезут на лоб. Упала. А вот теперь вру. Но не хочу вдаваться в долгие подробности дня, прошедшего под лозунгом «Спасённая Саджином». Ты же знаешь, какая я неуклюжая. Залипала в телефоне и на тебе. Не переживай. Беру парня за руку, чувствую привычное тепло, и меня начинает постепенно отпускать. Подумать только. От Саджина отпускать. Ей-богу, он как наркотик. Оставшаяся часть вечера проходит в быстром темпе. Блондин рассказывает об утомительном перелете и о своих впечатлениях. Я о том, что в понедельник заступаю на должность, поэтому нервничаю, а еще надо искать квартиру и учить язык. Поскольку уже поздно, Джим устал, да и я измочалена после встречи с асфальтом, решаем ложиться спать пораньше. Облачившись в пижаму, поддержку моей новой работы с надписью «Я люблю Корею» на английском, парень почти сразу вырубается. Я лежу, уставившись стеклянными глазами в потолок. Все настолько странно, что у меня в голове пустота вместо мыслей. Похоже, что-то изменилось за 2 дня, причем явственно для тела, но совершенно недоступно для сознания. Не помню как, но с рассветом сон берет свое. Ведь когда в следующий раз смотрю на часы, вижу, что сейчас не 5 утра, а уже наступил полдень. Перевожу взгляд на Джима. Парень лежит рядом, читает новостную ленту. Замечает мою активность, переворачивается на бок, улыбается. Выспалась? Как же ты вымоталась, если проспала почти до обеда? Тебе в Сеуле точно нравится? Вроде бы да. Лениво потягиваюсь и выбираюсь из кровати. Надо что-то поесть. Найди пока заведение, а я в душ. Говорю на ходу, направляясь в ванную. Через пару минут слышу приглушенный голос. «Милая, принесли...» Доносится с перебоями. Выключаю воду, переспрашивая. «Что?» «Говорю, доставку принесли, это наша?» Вообще не понимаю, о чем речь. «Джим, я скоро, ты разберись, пожалуйста, сам!» Не жду ответа, включаю кран и возвращаюсь к мытью волос. Теплые струи успокаивают, дарят желанный покой. Я могу стоять так часами, люблю звук льющейся воды. Он всегда помогает избавиться от вредоносных файлов, лучше любого антивирусника. Через 10 минут выхожу из ванной комнаты, закутанная в махровый халат. Вытираю волнистую копну полотенцем, подмечая, что мой Янки до сих пор в пижаме, причем валяется на кровати, играясь в телефоне. «А ты чего не собираешься?» Запускаю в парня влажной тканью. Он начинает извиваться, когда полотенце приземляется на живот. «Эй, ты чего?» — возмущается. «Давай, собирайся!» Сердито повторяю, уперев руки в бока. «Зачем? Еду уже принесли». «В смысле?» Чувствую себя так, словно участвую в какой-то игре, не зная правил, и она мне не нравится. «В прямом!» Не отрываясь от телефона, продолжает Джим. «Доставщик приходил с пакетами. Вон они на столике». «Чего?» Недовольно морщусь и быстро подхожу к столу. «Какая еще доставка? Может, адрес перепутали?» Риторический вопрос, не более. «Презент от отеля или что-то вроде», — между делом поясняет блондин. Беру пакет, тот, что крупнее, заглядываю внутрь. 3 контейнера. Еще не открываю их, но в нос бьет знакомый запах. И аромат настолько родной, что на секунду ловлю флешбэк. Сижу у бабушки на кухне, а она ставит передо мной тарелку с борщом. «Какого?» Открываю крышку и вижу борщ. Рука нервно подхватывает следующий лоток. Вареники. Еще один. Блинчики с икрой. Русская кухня. Серьезно? Презент от корейского отеля? Да быть такого не может. Как выглядел доставщик? Взволнованно интересуюсь у Джима, пока дрожащие пальцы воюют со 2-м пакетом. Ну, как кореец. Ладно, чего я, собственно, ожидала, спрашивая такое. Впрочем, описание курьера не требуется, потому что я держу лейкопластырь с изображением воинов из Sailor Moon. Это мог принести только 1 человек — Саджин. Но почему именно сейчас? Сердце болезненно сжимается. Закрываю рот ладонью, 2-я продолжает удерживать пластырь как самую драгоценную вещь в мире. Тихо опускаюсь на стул, проводя подушечкой пальца по нарисованной мордашке Усаги. Примечание. Усаги Цукино. Настоящее имя — Сейлор Мун, главной героини ранее упоминавшегося японского аниме, а также манги «Сейлор Мун». «Эй, Мэри, ты чего?» Джим садится на край кровати и недоуменно наклоняется ко мне. «А это кто такая?» Из груди вырывается сдавленный смешок. «Конечно, я всего-то полгода носила худи с изображением анимешной девчушки. Разве недостаточно, чтобы запомнить?» Перевожу взгляд на парня. Он растерянно моргает в ответ. И тогда происходит то, что мне самой до конца не понять. «Нам надо расстаться», — заявляю я. «Что?» Джим недовольно хмурит брови, теряясь в догадках, дескать, может, я шучу? «Нам надо расстаться», — повторяю увереннее, поднимаюсь со стула и отхожу к окну, пытаясь насытить мозг кислородом, а то платы дымятся. «Ты говорила, что отношения на расстоянии не работают, но, женщина, прошло всего 2 дня». «Знаю». Растираю висок пальцами, но вместо того, чтобы сконцентрироваться на предстоящей беседе, думаю о Саджине. Как его голова? Все ли хорошо? Перестала ли болеть? Будем реалистами. Как ты это представляешь? Каждые выходные летать друг к другу по очереди? Джим молчит, но вижу, хочет кивнуть. Окей, сейчас прикинем. В одну сторону 14 часов самолетом, плюс регистрация, выдача багажа, такси до аэропорта и обратно. На одну поездку длиною 2 дня сутки нужны только на дорогу. Двигаемся дальше. Теперь посчитаем, сколько стоит перелет. И когда дойдешь до этого пункта, не забудь поделиться, где ты спрятал станок, на котором мы деньги печатаем. Замолкаю. Позволяю парню, хотя нет, неверно, моему бывшему, переварить информацию. Джим долго молчит, более 10 минут. И я спокойно жду вердикта, трепетно заклеивая царапины на ладони лейкопластырем. «Допустим, ты права», — глухо произносит он, повернувшись. «Но я не хочу терять тебя. Ты мой лучший друг», — искренне добавляет парень, и я сразу улыбаюсь, теперь уже по-настоящему. «А ты мой, и это как раз не изменится. Мы продолжим общаться, иногда видеться, разве что без секса». Я усмехаюсь, пожимая плечами. «Но это моя любимая часть», — с издевкой начинает друг. Вот так мне приятнее его называть. Тотчас получаю от меня подзатыльник. «Учитывая, что мы живем на расстоянии 14 часов полета, секса все равно бы не было». «Ты уверена, что хочешь этого?» «Думаю, мы уже давно друзья, нежели пара. Нам всегда было комфортно вместе, и мы пошли по пути наименьшего сопротивления. Но почему-то мне кажется, что рядом с человеком, с которым можно не просто весело тусить или обсуждать сериалы, чувствуется нечто иное». «Ладно, Мэри». Джим сгребает меня в объятия, заставляя прильнуть к нему. «А может, хоть это, как у вас говорят, на посошок?» Бормочет над ухом, сверкая глазами хитрого койота. Цокаю и отталкиваю блондина. «Вот дурак!» «Выходные проводим вместе, по-дружески. Как, в принципе, и следовало бы сделать уже давно. В воскресенье провожаю парня до такси, в аэропорт не еду, слишком тяжело. В груди растекается грусть, но я не унываю. Это правильно, так нужно было поступить еще в Штатах. Затем произвожу извлечение данных из архива. Позволяю себе проанализировать ситуацию касательно Саджина. Как и предполагалось, за выходные я его не видела. И что-то подсказывает, не увижу. Саджин пришел ко мне сам, что уже за гранью возможного, и встретил полуголого мужика в номере. Отличненько, лучше не придумаешь. Самое обидное, что и я мальчишку проведать не могу. Адреса нет, позвонить никак, написать тоже. Что делать? Стоп, а ведь позвонить-то могу. Нужно только взять номер у одной раздражающей дамочки с ресепшена. Ох, ненавижу подобные манипуляции. Но вариант «отпустить и забыть» не подходит. Не хочу забывать. И можно начать заниматься самообманом, мол, не так уж он мне интересен, но за уикенд я часто ловила себя на том, что улыбаюсь, глядя на мерчевый лейкопластырь. Примечание. Мерч или мерчендайз. Одежда, разнообразные сувениры и аксессуары с логотипом или фирменной символикой брендов, музыкальных групп, спортивных команд, изготовленные в рекламных целях, а также для поклонников. В общем, какие бы странные взаимоотношения у нас с Ли не выстраивались, даже косвенно думая о нем, я чувствую больше, нежели рядом с Джимом на протяжении последнего года отношений. Поэтому, конечно, есть смысл проверить, что получится из смеси человека-робота и дамочки в беде.